Пробуждение было сладостным. Реабилитационная система сделала все, чтобы он отдохнул. Алик позволил себе поваляться минут 15 и только после этого встал. После всех положенных процедур он вышел из своих капитанских помещений и начал с привычного обхода корабля. Он про себя называл это утренняя прогулка. Он не пользовался лифтами, камерами переброски, шел пешком. Люди оживились, он видел посвежевшие лица и улыбки. После отдыха экипаж немножко расслабился, но Алик не видел повода для беспокойства. Пока не вспомнил о происшествии с полетами. Он прервал обход и направился прямиком в рубку. Тут шла обычная работа. До новой вахты было еще несколько часов, и он поинтересовался у своего помощника, как идет анализ полетов. Тот сообщил, что обсуждение не утихло до сих пор, и все, кто может помочь, засели в большом зале. На обед их пришлось выгонять. Все обеспокоены, но результаты уже есть, и лучше капитану посмотреть все самому. Алик отправился в зал для приемов. Так условно называлось самое большое помещение на корабле. Там принимали гостей, провожали погибших, собирались экипажем по праздникам или на большие советы. Алик застал всех, кто не спал и был свободен от вахты. Стоял гул голосов, люди разбились на группы, шла оживленная работа. И после общего приветствия Алик присоединился к штурманской группе. «Что новенького?» – спросил он. «Так сразу и не объяснишь», – сказал старший штурман. «Но мы нашли, от чего оттолкнуться. Они используют нашу технику полетов». «Пока непонятно, откуда они ее знают. Надо запросить отход, капитан, и убраться отсюда. Чтобы им противостоять в таком бою, нужно увеличить штат штурмовиков вдвое. У нас столько машин нет. Пугали они нас или готовились, кто их знает?» «Запросите разрешение на отход, капитан. Доставим данные куда нужно и экипаж заодно сохраним. Это разумно». Алик кивнул в знак согласия, стал обходить другие группы. Все твердили одно и то же. Нужно уходить. Он приказал прекратить работу и готовиться к отходу. К нему, выждав нужный момент, подошли Дмитрий и Игорь. «Ты ничего не заметил, капитан?» – спросил Игорь. «Понял, что карты полетов похожи на наши, но в подробности я пока не вникал. Говори, если знаешь больше». «Тут многие новички», – начал Игорь. «Кое-что уже не знают и не помнят. Для них это комбинация, принятая на вооружение космофлотом. Никому в голову не пришло проверить, с чего все начиналось. Но мы-то знаем с Димкой, откуда ветер дует. Пираты летают по модифицированным картам полетов, которые были использованы на щите 14. Они с трудом раньше осваивали такую технику полетов. У них другая подготовка, другие машины и другой стиль мышления. Тут нужен учитель, капитан», — сказал Дмитрий, а потом перешел на шепот. «Так вот, мы уверены, что кто-то переложил наши старые карты на их возможности и научил их. Я был слишком измотан, но и тогда понял, что гоняю словно сам за собой. Я думаю, что мне это приснилось. Понимаешь, к чему мы клоним?» «Рассел знает?» — поинтересовался Алик. «Нет еще. Игорь отрицательно замотал головой. Он пока спит». «Игорь, когда он проснется, скажи ему об этом лично», — попросил Алик. «А пока уходим». Им разрешили вернуться на орбитальную базу рядом с Землей. Рейс еще не завершился, но, оказавшись совсем близко, они не могли не попросить разрешения навестить Ольгу. Попасть к ней оказалось совсем непросто, врачи разрешили посещение только одному из них. Для этого выбрали Игоря. Алик даже придумал ему маленькую болезнь и списал с корабля на Землю для профилактики. Игорь был очень рад и благодарен другу. Дмитрий не упустил момента поехидничать на этот счет. Они оставались в зоне злополучного щита 14, потому что из-за действий пиратов возникло некоторое замешательство. Они не знали пока подробностей, поэтому жили как на иголках. На территории базы щита никто из них не полетел. Алик ожидал, что его вызовут на какое-нибудь совещание или совет по поводу сложившейся ситуации, но военное управление космофлота молчало. Словно специально их держали в неведении. Курку с его повсеместными связями удалось выуживать мелкие подробности, но этих сведений было недостаточно, чтобы разобраться в дальнейших намерениях пиратов. Алик заболел подозрительностью, он во всем видел подвох и был готов к самому плохому исходу. Пиратам он не верил. Так прошло 2 месяца, их рейс объявили завершенным. Оля была рада очередному появлению Игоря. Он навещал ее часто. Она ждала, что он придет. Игорь посмотрел ей в глаза. Они были еще слегка безумными. Личко страдальческое. Она исхудала так, что только глаза и выделялись на лице. Игорь подвинул поближе табурет, сел напротив нее. «Привет. Врачи говорят, что ты умница», — радостно сказал он. «Скоро ты сможешь сама лечить». «С такими руками?» — тихо сказала Оля и показала свои дрожащие пальцы. «Меня руки не слушаются». «Ну, ты же сама, доктор, знаешь, что такое можно исправить». «Мне хотят стереть память». «Я, наверное, соглашусь», — ответила она. «А ты думай о другом. Ты же другим помогала. Себе тоже помоги. Ты единственная, кто смог оттуда вернуться. Ты выжила. Это чудо. Настоящее чудо». Игорь улыбнулся своей обескураживающей улыбкой, потом взял ее дрожащие ручки в свои и поцеловал пальцы. «Ты поправишься, я верю». В глазах девушки не отразилось понимание. Она только часто моргала ресницами. «Меня попросили кое-что тебе показать. Это нужно для прояснения некоторой ситуации. Только ты не волнуйся, пожалуйста, хорошо? Это очень важно для всех нас». Он потихоньку ее уговаривал, Игорь извлек из кармана маленький контейнер, коробочку, щелкнул замком, достал какой-то предмет. Он положил его себе на ладонь, чтобы она могла рассмотреть. «Ты узнаешь что-то из этого?» — спросил он. Ольга долго рассматривала предметы, наморщив лоб. «Нет», — ответила она. «Это было у тебя под одеждой, когда тебя нашли. Только контейнер. Такие у нас не используют. Неделю мучились, чтобы его открыть. Это важно. Ты помнишь, откуда это взялось? Хотели спросить раньше, но врачи запрещали». Оля протянула ручку, взяла мешочек, сшитый из лоскута старинной ткани. Он был потерт и испачкан в нескольких местах. Ткань была теплой, ворсистая на ощупь, красного цвета, и пятна на ней явно кровь. Человеческая кровь. Ольге не нужно было много времени, чтобы это понять. Она попробовала развязать мешочек, но руки так тряслись, что она не могла совладать с завязками. «Хочешь посмотреть, что внутри?» — спросил Игорь. «Пальцы плохо слушаются. Я еще нервничаю. Чье это?» Игорь развязал мешочек, вытряхнул на ладонь блестящий предмет. На вид он был золотым, медальон на цепочке. Игорь положил его на ладонь, диск с витиеватым узором с одной стороны, солнцем и планетами с другой. «Ты знаешь, что это?» — задал он вопрос. «Нет, я никогда раньше его не видела. Это медальон. Это золото? Он, наверное, старинный. Ему несколько тысяч лет. Металл неземного происхождения, хотя аналог нашего золота. А цепочка не золотая, это латунь. И сделана она на земле». Игорь сделал паузу. В глазах Ольги возникло удивление. Он был рад, что она вышла из безразличного состояния, но продолжать боялся. В 20 веке. «Это модель Солнечной системы, но не нашей. Размер планет другие и орбиты тоже. Хотя изображение может быть условным. Главное, даже не это. Алик и Димка с пеной у рта утверждают, что эта вещь принадлежала Эл». Ольга вздрогнула всем телом и впилась в Игоря взглядом. «Эл?» Она встревожилась и ничего больше не смогла выговорить. «Оленька, это единственная зацепка за последние 2 года, понимаешь? Попробуй еще раз вспомнить, как все это было по порядку. Вспомни, я тебя умоляю, как к тебе попал этот предмет? Кто его тебе передал?» Ольга соскочила с места. «Нет!» — закричала она. «Не нужно!» Она бросилась на свою постель и стала сжаться в угол. «Я не хочу! Я не хочу это вспоминать! Не хочу! Не хочу! Не нужно! Не заставляйте меня! Он ужасный!» Она вскочила, стала метаться. Глаза приобрели неестественный блеск. Игорь успел схватить ее, сдавил крепко. Не позволил вырваться, Ольга билась некоторое время, но потом затихла. «Все хорошо, хорошо. Его нет, я здесь. Ты дома, бедная моя», — шептал он. Она обняла его и заплакала. Потом его выгнали из комнаты 2 дюжих врачей. Он зажал в руке медальон и ушел. Димка и Алекс ждали его у выхода из клиники. Игорь отрицательно замотал головой в ответ. «У меня не получилось. Я довел ее до истерики», — с сожалением в голосе сказал он. «Извините, но больше я таких экспериментов проводить не стану. Пусть она поправится». «Значит, ничего». Алик опустил голову. «Ничего». «Не понимаю, что тут выяснять», — развел руками Дмитрий. Да забудьте вы, как он к нам попал. Тот, кто его подсунул, знал, что Ольга знает Эл. Что он все равно попадет к нам. Это знак, она жива. Что тут доказывать? Все не так просто, возразил ему Алик. Да небывалое дело, чтобы пираты кого-то отпустили живьем. Здесь может быть какой угодно подвох. Неизвестно, что за всем этим скрывается. Например, что Эл перешла на их сторону? Ты это хочешь сказать? Возмутился Игорь. Нет, твердо возразил Алик. Я хочу сказать, что не нужно поспешно делать выводов. Но не забывайте, что кто-то уже научил их летать по нашим схемам. У меня уже достаточно опыта. Пираты способны на самое изощренное коварство. Это может быть и знаком, и ловушкой одновременно. Хватит. Давайте остановимся на этом. Игорь зажмурил глаза, тряхнул головой и поднял руки. Я сам скоро начну сходить с ума. Пусть пока каждый останется при своем мнении. Время все покажет. Медальон придется вернуть. Оля утверждает, что эту вещь она не знает. Но врачи считают, что она почему-то оказывает на нее действие. Они говорят, что когда забывают коробку с медальоном в ее комнате, ей становится от этого лучше. Хотя она игнорирует его постоянно. Но вы-то узнали эту вещь? Дмитрий и Алик кивнули. Я не стал делать ставку на вещицу вроде этой, усомнился Игорь. Медальон непростой, но Ольге он не поможет, добавил Алик. Димка ухмыльнулся и поднял голову к небу. По-моему, вам просто не хватает обыкновенной веры. Зато у тебя ее на троих. Можешь гордиться, разозлился Алик. Перестаньте. Остановил их Игорь и встал между ними. Да прекратите вы травить друг друга, слышите? Вы же самые близкие люди. Но почему, когда речь заходит об Эл, вы ссоритесь? Ни сейчас, ни теперь, ребят. Алик отошел в сторону, сел на траву. Он отдышался и сказал: извините меня. Я ничего не могу с собой поделать. Произошло все это. И у меня опять в душе все перевернулось. Словно все вчера было. Не могу ее забыть. До самой смерти не смогу. Как мог себя уговаривал, даже романы пробовал крутить. Не могу. Курк словно специально собирает информацию о том, что они делают с пленными. Когда я прочел, мне застрелиться захотелось. А тут Ольга. Вы посмотрите, что они с ней сделали. А она там пробыла всего немного. Если она жива. Даже думать не хочу, лучше бы ее убили. Я уже захотел поверить, что она оттуда не вернется. На лице Алика отразилась невероятная мука. Димка встал напротив него. Лицо его стало суровым. Я дам вам обоим клятву, которую давал себе. Давно. В его взгляде появилась ненависть. Если я когда-нибудь встречусь с Эл, а я верю, что встречусь, если я пойму, что это нечто не имеет ничего общего с моим другом, что все необратимо и утрачено, а я пойму, я сам ее убью. Никто из вас этого не сможет, а я смогу. Я так решил. Он развернулся и стал уходить. «Дим!» — окликнул его Игорь. «Не благодарите меня!» — крикнул тот, не обернувшись. «Совсем озверел бродяга. Я за него боюсь», — заметил Игорь. «Знаешь, Алика, он с завидным постоянством выполняет свои обещания. Обещал мстить и мстил. Если бы не твой приказ и ссора с ним, да неизвестно, сколько бы он еще народу погубил. Надо бы за ним присматривать». Он же теперь хуже Эл. Лезет все время, где опасно. И ведь живучий, а сущий демон. От прежнего Димки почти ничего не осталось. А жаль. И он упрям, как 100 ослов. Он уверен, что она жива. И он встретится с ней. Это почему-то придает ему сил. Алик, он начнет ее искать, вот увидишь. Потому что он в это верит. Игорь развел руками. Пусть верит, вздохнул Алик. Хоть кто-то из нас не сомневается. Дмитрий вернулся, все такой же мрачный, подошел к Игорю, протянул руку. «Дай-ка мне медальон и мешочек», — попросил он. «Зачем? Я должен его экспертам вернуть. Мне эти вещи дали на время», — запротестовал Игорь. «Я верну», — заверил Дмитрий. «Сначала скажи, зачем берешь?» — с подозрением спросил Игорь. «Хочу кое-что проверить. Я нашел способ», — ответил Дмитрий и продолжал требовательно держать руку. «Смотри, не сломай». Игорь отдал ему медальон и мешочек. Дмитрий давил на него всем своим видом. «Я могу участвовать?» — спросил Алик. «Разумеется», — кивнул Дмитрий и посмотрел на Игоря. «Тебе не интересно?» «Боюсь спрашивать. У тебя такое лицо, словно ты собираешься свернуть мне шею», — пояснил Игорь. Дмитрий смягчился. «Пошли».